Глава 42. Карин рванула дверь, отступила назад и прицелилась в темноту, но дверь захлопнулась, прежде чем Карин успела что-нибудь рассмотреть. Она потянулась и снова открыла дверь. В туалете никого не было. Из незакрытого крана струйкой текла вода, с журчанием исчезая в сливном отверстии. «Да где же все?» — прошептал Андрей за спиной у Карин. Они перешли в столовую с тремя круглыми столами. На одном стоял стакан с какао и лежал на салфетке недоеденный бутерброд. Между столов и стульев, прямо у приоткрытой двери на кухню, Карин заметила чью-то тапку. Андрей подошел к окну, отвел занавеску и выглянул на улицу. Оперативной группы еще не было, зато на окраине квартала виднелся белый фургон. «Ниже по улице фургон», — тихо сказал Андрей. Карин коротко глянула на пистолет, отодвинула стул и пошла к Андрею. Взглянув в сторону кухни, она остановилась. Между столов виднелась голая ступня. «Андрей?» — напряженно позвала Карин и, чувствуя, как подскочил пульс, быстро пересекла столовую. В дверях кухни неподвижно лежала на животе крупная женщина. Через полузакрытые маятниковые двери просматривалась только нижняя половина тела. Женщина была босой. Розовые пятки, почти белые морщинистые подошвы. Выцветшие джинсы с потертыми задними карманами на больших ягодицах. На спине натянулась полосатая футболка из Маримекко. Карин вытянула руку с пистолетом в сторону кухни, а другой рукой медленно отвела дверь в сторону. И едва не задохнулась, увидев вместо волос и затылка лицо. Женщине свернули голову. Шею сломали с такой силой, что связки разорвались, и обнажился диск между первым и вторым позвонками. «Что за... что тут произошло?» — прошептал Андрей. «Проверь соседнюю комнату», — слишком громко сказала Карин. Лицо женщины было белым, губы крепко сжаты, глаза вылезли из орбит, под носом запеклась кровь. Карин, продолжая целиться в сторону кухни, присела на корточки и коснулась запястья женщины. Труп успел остыть, видимо, женщина была мертва уже несколько часов. Мысли проносились одна за другой. Тревожный вызов поступил слишком поздно. Перекрывать дороги нет смысла, и поддержка оперативной группы уже не нужна. Карин встала, чтобы проверить тесную кухню, и тут услышала, что ее зовет Андрей. Проходя мимо убитой, она задела стул, и он спинкой ударился о стол. Андрей стоял в полутемном зале, где занимались йогой и танцами. Занавески были задернуты не до конца, и круглая розовая лампа бросала отсветы на гитару, висящую на стене. С потолка свисал, крутясь, дискотечный шар. Блики плыли по стенам. Карин проследила за взглядом Андрея, направленным в дальний угол. Какой-то мужчина с черной бородой и мощными бровями сидел на коврике для йоги, привалившись к шведской стенке. В голове у него зияла глубокая косая рана. Лобная кость вдавилась сантиметров на 5, темная кровь заливала лицо и грудь. Андрей пробормотал, что они опоздали, и вышел. Карин осталась, слушая, как грохочет в ушах пульс. Она понимала, что человек с бородой мертв, но все же коснулась его шеи. Вытерла руку о штаны и пошла к гардеробу. Когда она вышла на крыльцо досугового клуба, Андрей сидел на лавке перед темным деревянным столом. Вдали завыла сирена. Какой-то мужчина с татуировкой вытащил из припаркованного поодаль фургона толстый шланг. «Он убил персонал и похитил девочку», — сказал Андрей, не глядя на Карин. «Похоже на то. Ты уже доложил?» «Сейчас». Пока Андрей докладывал начальству, Карин сходила к машине и принесла рулон ленты ограждения. Привязала конец к пожарной лестнице, обогнула чулан и деревья, протянула ленту вокруг здания, после чего стала заполнять документы, отчитываясь о принятых мерах. Желтый свет уличного фонаря падал на листья на асфальте — В это время года фонари горят чуть ли не круглые сутки. Прибывшая первая скорая по тротуару объехала полицейскую машину и остановилась у заграждения. Карин подошла к бригаде скорой, объяснила ситуацию. Медики прошли за ней в клуб, осмотрели первое тело, потом все вместе перешли в полутёмный зал для йоги. Карин стояла посреди комнаты, наблюдая, как врач присел на корточки перед убитым. Мелкие отблески с дискотечного шара текли по окровавленному лицу и бороде. «Носилки», — тяжело сказал врач. Карин подошла к окну и отвела занавеску, чтобы впустить в комнату свет уличного фонаря. Когда она отдёрнула вторую занавеску, её вдруг накрыл такой страх, что адреналин волной ударил в голову, а пульс загрохотал в барабанных перепонках. За занавеской, прижав руку к рту и зажмурив глаза за толстыми стёклами очков, замерла какая-то девочка. «Дружочек», — только и смогла выговорить Карин. Девочка, видимо, пряталась за занавеской не один час. Когда Карин осторожно погладила её по плечу, девочка открыла глаза и покачнулась. «Не бойся, он уже ушёл», — сказала Карин. Губы у девочки побелели, её шатало от усталости. Ноги вдруг подогнулись, и девочка опустилась на пол. Карин встала на колени и обняла её, чувствуя, как дрожит напряжённое тельце. «Давай я тебя понесу». Она осторожно взяла девочку на руки и понесла её прочь из зала, стараясь, чтобы девочка не увидела ни мертвеца у шведской стенки, ни женщину в дверях кухни. «Кто сюда приходил?» — спросила Карин, идя между столами. Девочка не ответила. Карин, чувствуя у себя на плече её горячее влажное дыхание, прошептала, что бояться не нужно. Они с Андреем решили, что он останется ждать техников и полицейских из бюро расследований, а Карин поедет с девочкой в больницу. В машине скорой она села рядом с малышкой, взяла её за руку и снова спросила, от кого та пряталась. Но девочка, не отвечая, лишь крепко вцепилась ей в руку. Глаза её были полузакрыты, она уже засыпала.